счастью, Луций Корнелий Бальб-старший был с Цезарем, когда пришел ответ от Помпея на его письмо, в котором он предлагал Магну два брака и просил провести закон, разрешающий ему баллотироваться без личной явки. «Я так одинок», — сказал Цезарь Бальбу, но без особой печали. Потом пожал плечами. «Ну что ж, это происходит, когда стареешь». «Пока ты не уйдешь на покой», — тихо сказал Бальб, — «у тебя не будет времени на друзей». Проницательные глаза блеснули, большой рот дрогнул, обозначились ямочки. «Какая ужасная перспектива! Покой — это не для меня!» «А ты не думаешь, что когда-нибудь все уже будет сделано?» «Кому-кому, а мне дела хватит. Когда Галлия отойдет на второй план, как и мое вторичное консульство, я приложу все силы, чтобы отомстить за смерть Марка Краса. Я все еще не могу отойти от шока, а тут еще это...» Он постучал по письму. «А смерть Публия Клодия?» Блеск исчез из глаз, губы сжались. Смерть Публия Клодия была неминуема. Он заигрался. Молодой Курион сообщил мне, что Клодий собирался передать власть над Римом кучке неримлян. Бальб, римский гражданин, но в то же время не римлянин, не повел и бровью. «Говорят, молодой Курион очень стеснен в деньгах». «Да?» — Цезарь задумался. «А он нам нужен?» «В данный момент нет, но все может измениться». «Что ты скажешь об ответе Помпея?» «А что скажешь ты сам?» «Я не уверен, что не сделал ошибки, пытаясь соблазнить его новым браком. Он стал очень разборчивым в выборе жен. Дочь какого-то Октавия недостаточно хороша для него. Во всяком случае, я прочел это между строк. Наверное, мне надо было сказать прямо, но я вообразил, будто он поймет сам, что как только младшая Октавия достигнет брачного возраста, я выдерну из-под него первую Октавию и заменю второй. Хотя и первая очень ему подошла бы, не из Юлиев, но воспитана Юлиями. Это в ней видно, Бальб». «Сомневаюсь, что аристократичность манер действует на Помпея так же эффективно, как родословная», — чуть улыбаясь, сказал Бальб. «Интересно, на кого он нацелился?» «Потому-то я и приехал в Равенну, Цезарь. Птичка, севшая мне на плечо, прочирикала, что бони помахивают у него перед носом подолом вдовы Публия Краса». Цезарь резко выпрямился. «Дерьмо!» Через мгновение он успокоился и покачал головой. «Метел Сципион не допустит этого, Бальб. Кроме того, я знаю эту гордячку, она не Юлия. Я сомневаюсь, что она разрешит Помпею даже дотронуться до края ее подола, не говоря уже о том, чтобы его задрать. Одна из проблем, связанных с твоим восхождением на римский Олимп, несмотря на все попытки Бони тебе помешать, состоит в том, что их отчаяние достигло той степени, когда они готовы использовать Помпея точно так же, как используешь его ты. А каким образом они могут склонить его на свою сторону? Естественно, через брак, и такой звездный, что он исполнится благодарности к ним. Отдать ему Корнелию Метеллу значит буквально пустить его в свои ряды. Помпей считает этот брак подтверждением от Бони, что он действительно первый человек в Риме». «То есть ты думаешь, что это возможно?» «О да, Корнелия рассудительна. Если она решит, что подобная жертва необходима, то пойдет на заклание столь же охотно, как и Авлицкая Ифигения, но не по той же причине. И да, и нет. Сомневаюсь, что какой-либо мужчина сумеет ответить запросам Корнелии в большей степени, чем ее отец, а Метел Сципион несколько смахивает на Агамемнона. Корнелия влюблена в свою собственную аристократичность настолько, что не поверит, что супружество с каким-то пиценским Помпеем сможет как-нибудь отозваться на ней. «Тогда, — решительно сказал Цезарь, — в этом году я за Альпы не двинусь. Мне нужно наблюдать за Римом». Он стиснул зубы. «Куда девалась моя удача? Семья, знаменитая производством девиц, не может предоставить мне ни одной». «Не это поддерживает тебя, Цезарь», — твердо сказал Бальб. «Ты выстоишь». «Я так понимаю, что Цицерон скоро будет в Равенне?» «Очень скоро». «Прекрасно. Молодой и талантливый Целий не должен растрачиваться на таких, как Милон, которому никогда не стать консулом, ибо за ним стоят Катон и Бибул». После ухода Бальба Цезарь выбросил Рим из головы. Мысли его обратились к Сирии, к потере семи римских орлов, без сомнения, теперь украшающих залы дворца в Экбатане, теша спись его обитателей. Необходимо было их отобрать, а это означало войну с Ородом и, может быть, с Артаваздом. Ознакомлением с письмом Гая Кассия подсознательно сосредоточило его на восточных делах. Он постоянно держал их в уме, разрабатывая стратегию завоевания могущественной империи через победу над двумя сильными армиями. Лукул в Тиграно-Керти показал, что это возможно, а потом проиграл. Вернее, сказал, позволил Публию Клодию проиграть. По крайней мере, хоть с этим теперь все в порядке. Публий Клодий мертв, его больше нет. А в моей армии никогда не будет никаких Клодиев. В ней будут Децимбрут, Гай Трибоний, Гай Фабий, Тит Секстий. Все они замечательные ребята. Они знают меня, понимают меня. Они способны и лидировать, и подчиняться. Не то что Тит Лабиен. Я не возьму его в парфянский поход. Он доиграет свою роль в Галлии, но после этого я с ним покончу. Объединение длинноволосой Галлии было весьма трудной работой, но Цезарь хорошо знал, как это делать, и неуклонно пытался установить добрые отношения с как можно большим числом гальских вождей. Он хотел, во-первых, чтобы галлы почувствовали, что они сами будут определять свое будущее, а во-вторых, чтобы в них зародилась признательность Риму. Но он не делал ставки на таких, как Аккон или Верцингеторик. Нет, он надеялся на таких, как Комий и Вертикон, убежденных, что лучший способ сохранить гальские обычаи и традиции — это спрятаться за римским щитом. Комий, правда, мечтал сделаться единовластным правителем белгов. И пусть. Это не страшно, это можно позволить. Это, в конце концов, превратит белгов в единый народ, подчиняющийся преданному Риму царю. А у Рима прекрасные отношения с такими царями. Но Тит Лабиен не был ни мыслителем, ни политиком, и ненавидел Коммия за то, что Коммий связан с Цезарем напрямую, а не через него. Зная об этом, Цезарь старался не сводить Лабиена и царя от ребатов. Но пока Гиртий спешно не прибыл к нему из Дальней Галлии, Цезарь не понимал, почему Лабиен попросил откомандировать к нему на зиму Гая Валусена Квадрата, военного трибуна достаточно высокого происхождения, чтобы занять место префекта. «Валусен, как и Лабиен, ненавидит Коммия», — сказал Гиртий устало. «Валусен ненавидит Коммия? Почему?» — нахмурился Цезарь. «После второго похода в Британию, полагаю. Обычное дело. Им обоим понравилась одна женщина». «Она отвергла Валусена и предпочла ему Коммия». «Именно. А почему бы и нет? Она уже находилась у Коммия под защитой. Я помню ее. Симпатичное задание». «Иногда...» Вздохнув, сказал Цезарь, «мне страстно хочется, чтобы мы, мужчины, сбежали от женщин куда-нибудь отдохнуть. Женщины только усложняют нам жизнь. Подозреваю, что женщины думают о нас то же самое», — с улыбкой откликнулся Гиртий. Да, но подобные философские сентенции не помогут нам выяснить, зачем Лабиену понадобился Волусен. Продолжай. Лабиен сообщил мне в письме, что Комми подстрекает людей к мятежу. И это все? Без каких-либо подробностей? Он намекнул, что Комми интригует с Минапиями, Нервиями и Эбуронами. От этих племен почти ничего не осталось. И что он заигрывает с Амбиоригом? Это уже кое-что. Но я бы предположил, что Комми просто прощупывает противника. Амбиориг скорее угроза его мечте стать великим царем белгов, чем опора и помощь. Согласен. Вот почему я и почуял запах гнилой рыбы. Длительное знакомство с Коммием убедило меня, что он очень хорошо знает, кто ему истинный друг. И это ты. Что еще? Если бы Лабиен больше ничего не прибавил, я бы остался в Самарабриве, — сказал Гиртий. Но свое, по обыкновению, очень коротенькое письмецо он завершил фразой, вызвавшей у меня желание ознакомиться с обстановкой на месте. Что же он написал? Что мне нечего волноваться, ибо он сам справится с Коммием. — О! — Цезарь подался вперед, сжав коленями руки. — Значит, ты поскакал к Лабиену. Однако я опоздал. Дело было сделано. Лабиен вызвал Коммия на переговоры, но отправил вместо себя Волусена с отрядом вооруженных и агрессивно настроенных центурионов. Комми, не ожидавший подвоха, явился навстречу только со свитой, без какой-либо охраны. Думаю, он не испытал большой радости, обнаружив там Волусена, хотя я и не знаю этого наверняка. Все, что я знаю, мне рассказал Лабиен, явно гордясь тем, как умно он все придумал, но сожалел, что замысел не удался. «Ты хочешь сказать, — в недоумении спросил Цезарь, — что Лабиен хотел убить Коммия?» «Да», — просто ответил Гиртий. «Он так и сказал. Лабиен считает глупостью с твоей стороны доверять мятежнику, строящему коварные планы. Коммий плел заговор, и Лабиен решил расправиться с ним». «Без прямых доказательств его виновности?» «Разумеется. Когда я пустился в расспросы, никаких веских резонов он мне не привел. Только твердил, что он прав, а ты нет. Ты ведь знаешь этого человека?» «Что же там вышло?» «Волусен поручил одному из центурионов поразить Коммия, а другим вменялось разделаться с его свитой в тот момент, когда Волусен протянет Коммию руку». «Юпитер! Разве мы, последователи Митридата, так поступают лишь на Востоке? О! Но продолжай». Волусен протянул руку. Коммий протянул свою. Центурион выхватил из-за спины меч и сделал выпад. Однако он либо на миг ослеп, либо не был доволен порученной ему миссией. Лезвие лишь рассекло Коммию кожу на лбу. Волусен вытащил свой меч, но Коммия перед ним уже не было. Атрибаты окружили его и благополучно ушли. «Если бы я не услышал это от тебя, Гиртий, то никогда не поверил бы», — медленно проговорил Цезарь. «Поверь, Цезарь, поверь!» «Выходит, Рим потерял очень ценного союзника». «Я тоже так думаю». Гиртий протянул Цезарю небольшой свиток. «Это пришло от Коммия, когда я вернулся в Самарабриву. Я не вскрывал его, ибо послание адресовано тебе». Цезарь взял свиток, сломал печать, развернул. «Меня предали, и есть все основания думать, что это случилось с твоего ведома, Цезарь. Ты ведь не держишь в своем войске людей своевольных, не подчиняющихся твоим приказам. Я считал тебя честным человеком, поэтому пишу тебе с болью, равной той, что доставляет мне рана. Можешь взять себе титул великого царя белгов. Я останусь с моим народом, в котором нет предателей. Да, мы убиваем друг друга, но честно, открыто, а у тебя нет чести. Я поклялся, что ни один римлянин с этих пор мне не друг. Мне кажется, что мой мир — это бесконечная вереница отрубленных голов, — сказал Цезарь, стиснув зубы так, что рот его побелел. Но истинно говорю тебе, Авл Гиртий, я с огромным удовольствием снял бы голову с плеч Лабиена. Не сразу, а постепенно, по чуть-чуть, но сначала подверг бы его порке кнутом. А на деле что ты думаешь предпринять? Ничего. Гиртий был удивлен. Ничего? Ничего. «Но ты должен хотя бы сообщить об этом Сенату!» — воскликнул Гиртий. «Конечно, накажут Лабиена не так, как бы ты предпочел, но это определенно убьет все его надежды на дальнейшие продвижения!» Цезарь повернул голову, опустив подбородок. «Я не могу этого сделать, Гиртий. Вспомни, какие неприятности доставил мне Катон из-за так называемых германских послов. Если хоть что-то из этой истории дойдет до него, вокруг моего имени поднимется вонь до небес. Вокруг моего имени, а не Лабиена. Псы будут охотиться не за ним, они вонзят клыки в мою шкуру». «Ты прав, конечно», — вздохнув, сказал Гиртий. «Значит, Лабиену все сойдет с рук». «На данный момент», — спокойно уточнил Цезарь. «Его время придет. Как только истечет срок его пребывания в Галлии, я поступлю с ним хуже, чем Сулла поступил со своей бедной женой». «А Комми?» «При известном старании, Цезарь, я мог бы убедить его встретиться с тобой лично. Он быстро поймет, что ты тут ни при чем». Цезарь покачал головой. «Нет, Гиртий, это ничему не поможет. Мои отношения с Коммием основывались на полном взаимном доверии, а его больше нет. Даже если мы помиримся, все равно будем косо смотреть друг на друга. И потом, он дал клятву с нами больше не знаться, а галлы относятся к клятвам так же серьезно, как мы». Жить в Равенне было приятно, но Цезарь надолго задерживался в этом городе еще и потому, что держал там школу гладиаторов. Климат Равенны, где никто не болел малярией, считался весьма пригодным для интенсивной физической тренировки. Это доходное дело так понравилось Цезарю, что вскоре после первого опыта он стал владельцем нескольких тысяч бойцов. Правда, большинство из них обреталось в школе близ Капуи. Равенна предназначалась для лучших. Тех, кого Цезарь планировал использовать и по истечении срока их пребывания на арене. Его агенты покупали или приобретали через военные суды только наиболее перспективный материал. Главным образом, дезертиров из армии. У них был выбор — лишение гражданских прав или участие в подневольных боях, но также и настоящих убийц, причем некоторые из них предлагали свои услуги. Однако таких предложений Цезарь не принимал, говоря, что свободный римлянин с желанием убивать должен записываться в легионы. 5-6 лет эти люди проводили в показательных схватках. Под рукой Цезаря это были хорошие годы. Его гладиаторы жили в приличных условиях, их хорошо кормили, работать много не заставляли. Впрочем, как и в большинстве гладиаторских школ, которые вовсе не были тюрьмами. Люди пользовались относительной свободой передвижения, то есть могли ходить, куда им вздумается, если на очереди у них не было важных боев, требующих усиленных тренировок и многодневного воздержания от возлияний. Похмельный и плохо натренированный гладиатор рисковал быть покалеченным или убитым скорее других, а стоил он дорого, Естественно, владельцы подобных школ старались свести риск к минимуму. Гладиаторские бои были чрезвычайно популярны и проходили не только в цирках. Для них вполне годилась любая, даже совсем маленькая территория, например, базарная площадь. Богатые семьи традиционно устраивали в память об умерших погребальные игры, а они без боев не обходились. Гладиаторов за баснословные деньги забирали из школы, обычно от 4 до 40 пар. Они дрались и возвращались обратно. Так шла их жизнь, а по прошествии 6 лет или после 30 схваток им даровалась свобода. Причем гражданство они не теряли и успевали кое-что скопить. А особенно отличившиеся бойцы становились народными идолами. Вся Италия знала их имена. Одной из причин, по которым Цезарь заинтересовался этим зрелищным и очень выгодным предприятием, была присущая ему рачительность. Он задумался, куда идут эти люди по истечении срока их наказания. В телохранители? В вышибалы? Цезарь считал, что это пустая трата приобретенного в бесконечных боях мастерства. Пусть идут в армию, но, разумеется, не рядовыми. Хороший гладиатор, умеющий защитить свою голову на арене, мог впоследствии стать отличным военным инструктором, а то и центурионом. И частенько случалось, что некоторые дезертиры возвращались уже офицерами в покинутый ими некогда легион. Школа в Равенне воспитывала наиболее перспективных профессионалов. Конечно, школа Блескапуи тоже работала в полную силу, но эта школа не видела его с тех пор, как он стал губернатором, ибо губернатор провинции не мог появляться в самой Италии, пока он командовал армией. Имелись и другие причины, по каким Цезарь предпочитал бывать в Равенне чаще, чем где-то еще. Равенна располагалась рядом с рекой Рубикон, отделявшей италийскую Галлию от Италии. От нее до Рима было всего 200 миль, причем по прекрасной дороге, обеспечивавшей скорое передвижение как личных курьеров Цезаря, так и людей, которым хотелось увидеться с ним. После смерти Клодия он с интересом следил за римской жизнью, абсолютно уверенный, что диктаторство сделалось главной целью Помпея. По этой причине он и написал ему то письмо с матримониальными предложениями, о чем в скорости пожалел. Отказ оставил горький привкус во рту. Похоже, Помпей теперь так занесся, что не считает нужным угождать кому-либо, кроме себя. И все же, когда закон 10 плебейских трибунов дозволил Цезарю баллотироваться in absentia, он задумался, не являются ли его размышления о заносчивости Помпея просто фантазиями человека, вынужденного получать все новости из вторых рук. О, чего бы он ни дал за возможность провести месяц в Риме! Но это ему, увы, было заказано. С 11 легионами под началом нечего даже и думать о переходе через Рубикон. Удастся ли Помпею стать диктатором? Римские всадники и сенаторы, подогреваемые Катоном и Бибулом, отчаянно противились этому. Но даже до Равенны докатывались отголоски сотрясающих Рим конвульсий, и нетрудно было понять, кто их автор. Помпей, разумеется, жаждущий получить абсолютную власть, пытающийся пересилить сенат. Получив известие, что Помпей стал консулом без коллегии, Цезарь расхохотался. Блестящий ход и, главное, неконституционный. Бони этим связали Магну руки, а тот не заметил ловушки. Принял уже вторично незаконно предложенную ему власть, то есть показал всему Риму и особенно Цезарю, что у него кишка тонка потерпеть и дождаться, когда ему предложат вполне конституционный пост стать диктатором. Ты всегда будешь деревенщиной, Помпей Магн. Не умеешь ты жить в городах. Тебя обхитрили, а ты этого даже не понял. Посиживаешь на Марсовом поле и считаешь себя победителем, но это не так. Победили Бибул и Катон. Ты попался. Как бы громко смеялся Сулла.